Глава третья. Седьмое доказательство. Да, было около 10 часов утра, досточтимый Иван Николаевич. Поэт провел рукой по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших уже вечер. Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники. Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче по-вечернему. «Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?» — подумал бездомный в изумлении. «Ведь вот уже и вечер. А может, это и не он рассказывал, а просто я заснул, и все это мне приснилось?» Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу. «Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами». «Помилуйте, уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда. И если мы начнем ссылаться на Евангелие как на исторический источник...» «Это так, но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле». «О, нет, это может кто подтвердить». Профессор неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе. «Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом и на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать. Так что прошу вас, никому ни слова, полнейший секрет». Наступило молчание, и Берлиоз побледнел. «Вы... сколько времени в Москве?» «А я только что, сию минуту приехал в Москву». И тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый пуст, черен и мертв. «Вот тебе все и объяснилось. Приехал сумасшедший немец или только что спятил на Патриарше? Вот так история». Да, действительно объяснилось все. И страннейший завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказание о том, что голова будет отрублена, и все прочее, профессор был сумасшедшим. Впрочем, все это возможно, даже очень возможно, и Понтий Пилат, и балкон, и тому подобное. А вы один приехали или с супругой?» «Один. Я всегда один». «А где же ваши вещи, профессор? В метрополии? Вы где остановились?» «Я? Нигде». «Как? А где же вы будете жить?» «В вашей квартире». «Я очень рад, но, право, у меня вам будет неудобно. А метрополь, чудесные номера, это первоклассная гостиница». «А дьявола тоже нет?» «И дьявола!» «Нет противоречий». «Нету никакого дьявола! Вот наказание! Перестаньте вы психовать!» «Ну уж это положительно интересно! Это что же у вас? Чего не хватишься, ничего нет! Так стало быть... так и нету». Успокойтесь, профессор. Вы посидите минуточку здесь с товарищем бездомным. А я сбегаю на угол, звякну по телефону, а потом мы вас и проводим, куда вы хотите. Ведь вы не знаете города». Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. Так, добежать до ближайшего телефона автомата и сообщить бюро иностранцев о том, что бот мог приезжать из границы консультант, сидит на потрясших трудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять меры, а то получается какая-то неприятная чепуха. Позвонить? Ну что ж, позвонить. Но умоляю вас на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует. О большем я вас и не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное. И вам оно сейчас будет предъявлено. Хорошо, хорошо. И подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу, что находится на углу Бронной и Ермолаевского переулка. Михаил Александрович! Ой! Тот вздрогнул и обернулся. Откуда это он знает мое имя и отчество? А, из каких-нибудь газет. Не прикажете ли я велюсь сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев? А откуда же он сумасшедший знает о существовании киевского дяди? Ведь об этом ни в каких газетах, наверное, ничего не сказано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уж не прав ли бездомный? А ну как документы эти липовые? Ах, да чего странный субъект. Звонить, звонить, звонить, сейчас же звонить. Его быстро разъяснят. И ничего не слушая более, он побежал дальше. Тут у самого выхода навстречу редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный лоцкий. Вот здесь у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические, полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки. Турникет ищите, гражданин. Сюда, пожалуйте. Прямо и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра поправиться бывшему регенту. Кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский свой картузик. Берлёз не стал слушать попрошайку и ломаку регента. Подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет. Загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая». Тотчас и подлетел этот трамвай. Повернув и выйдя напрямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал. Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку. Переложил руку на вертушки, сделал шаг назад, и тотчас его рука скользнула и сорвалась. Нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, другую ногу подбросила, и Берлиоза выбросила на рельсы. Стараясь за что-нибудь ухватиться, он упал навзничь, не сильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть на высоте или справа, или слева позолощенную луну. Он успел повернуться на бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к животу и, повернувшись, разглядел несущееся на него с неудержимой силой совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Она рванула тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и тут в мозгу у Берлиоза кто-то отчаянно крикнул. «Неужели?» Еще раз в последний мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно. Трамвай накрыл Берлиоза. И под решетку Патриаршей аллеи выбросила на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной. Это была отрезанная голова Берлиоза.